Глава четвертая. Пока Карлито ходил обналичивать деньги, я прошелся мимо одноруких бандитов. В конце концов, это же моя отчина. Конечно, в казино питаются и другие боги, но задумано оно было именно моими последователями. Это уже потом его захватили последователи Баблоса. И вот тут меня ждала настоящая удача. Не в смысле жена Пападоса, а реальная. Хотя не исключено, что это она и подстроила. Или тетка Фортуна. Как бы там ни было, я услышал жаркий шепот. «О, великий Рандом, веряю свою судьбу в твои руки. Верю, что ты слышишь меня и не оставишь столь тяжелый час». Я даже остановился и заглянул в тот ряд, откуда шел этот самый восхищенный шепот, от которого я реально ощутил возбуждение и прилив благодати. Каково же было мое удивление, когда в шикарных интерьерах казино я вдруг увидел бедняка в обносках. Да, чисто выстиранных, тщательно заштопанных и выглаженных, но обносках. Они очень странно смотрелись на фоне зеркально-золотой отделки, сияющих автоматов, персидских ковров и зеленого сукна на картежных столах у стены. Я сначала даже испытал нечто похожее на разочарование, мол, какая паства у той же силиконы и у меня. Но затем я оценил и проникся теми чувствами, которые мне дарила искренняя вера паренька. Что, если я помогу этому истинно верующему? И тут мною было решено провести эксперимент. «Помоги мне, могущественный Рандом», — сказал тем временем паренек и поцеловал самый дешевый жетон, который только был в этом заведении. «Ты даже не представляешь, как я близко», — ответил я, но, естественно, так, чтобы никто ничего не слышал. Однорукий бандит выдал джекпот, что, собственно, было предсказуемо в моем присутствии. И вот тут я почувствовал такую отдачу, на которую способны только поистине благодарные люди. «Всевеликий Рандом, я верил, что ты мне поможешь», — запричитал парнишка. Он реально встал на колени прямо под сыплющиеся на него жетоны и истово молился мне. «Я всегда буду почитать только тебя. Ты спас мне жизнь, мне и моей больной матери. Я буду благодарить тебя до конца своей жизни». Меня аж передернуло от удовольствия, которое лавиной накрыло мое существо. Я почувствовал, как внутри отшатнулся Игорь, но мне было плевать. Я получал заслуженную награду. А нет ничего лучше, чем благодарная молитва истово верующего. Тело сотрясало чуть ли не оргазмическими волнами, и удовлетворенная улыбка блуждала на моем лице. А вслед за этим жаром пыхнуло запястье правой руки и стало слегка зудеть. Я подтянул рукав пиджака и закатал рубашку. На предплечье шкала, обозначающая божественную благодать, горела зеленым и показывала 8%. «О, надо же! Плюс 5% за одного единственного верующего! Это значит, что он действительно верил всей своей душой». Поверю ему и воздастся. Я принял решение, чтобы этому парнишке теперь всегда везло. Может, и не так крупно, как сегодня, но постоянно. Пусть он будет счастлив. Подходя к выходу, я услышал, как у меня пиликнул телефон. Сначала подумал, что это Карлито ищет меня, но когда вытащил аппарат и глянул на дисплей, увидел сообщение о зачислении денег на счет. Вот только сумма, которую перевел мне директор клиники, была на четверть меньше той, что я приказал ему перевести. Но предпринять по этому поводу я ничего не успел, так как мне тут же позвонил сам несчастный Скулап. «Слушаю», — хмуро проговорил я. «Здравствуйте еще раз. Прошу меня извинить, но прямо все суммы прямо сейчас я достать просто не смогу. Уже отправил деньги по первому счету и все, что было по второму. Остальное... Ну, подождите неделю, пожалуйста, все будет». «Сутки!» — все тем же тоном ответил я и нажал отбой. «Пусть побегает. Конечно, хорошо бы было провести аудит его клиники на предмет сделанных и не сделанных операций, но, честно говоря, мне сейчас было не до этого». «Спроси у отца, пришли ли ему деньги?» — попросил Игорь. «Ну, чтобы нас не доставал». «Да черт с тобой», — подумал я. «Тебе спокойно будет, значит, ты меня терзать не будешь». «Деньги пришли», — написал я сообщение на номер отца. В ответ получил короткое «да». «Ну, доволен?» — спросил я Игоря. «Можем теперь со спокойной душой отвисать?» «В смысле отвисать? Мы же вроде бы хотели ехать в Россию. Суровые мужики, холодная водка, вот это вот все». «Игорь, ты чё?» Я реально подумал в какой-то момент, что попал в тело идиота. «У нас куча денег, мы на Лазурном побережье. Тут куча всего вкусного, горячительного и соблазнительного. Да нахрена мне куда-то ехать?» «Но там же дом...» Он уже не был так уверен в своих словах. «Думал, туда?» «Слушай, ты полгода был к больничной койке прикован. Неужели не хочешь поразвлечься с цыпами и чуть-чуть потренировать печень?» Спросил я, скорее утверждая. «В конце концов, 2 недели отрыва, и сможешь ехать куда хочешь». Он ничего не ответил, но я почувствовал, что Туманов недоволен. «Ладно». Я его тело так расслаблю, что он мне до конца жизни благодарен будет. Не успел директор клиники отложить телефон после звонка Туманову и стереть выступивший пот со лба, как раздалась мелодия входящего звонка. Маленький человечек взял аппарат пухлой рукой и чуть было не отбросил его прочь. На дисплее значилось «номер не определен», а это ничего хорошего не сулило. «Слушаю», — заикаясь, ответил он. «Ты что, сукин сын?» — донесся из трубки сухой, нетерпящий препирательству голос. «Совсем берега попутал». «Я не понимаю вас», — попытался он хоть как-то направить разговор в мирное русло, но у него ничего не получилось. «Ты за что деньги получил, пиявка денежная?» «Какие именно?» В этот момент директор действительно испугался настолько, что потерял нить разговора. «Я разные деньги получал». «У тебя там передоз свежим воздухом в этих твоих Альпах?» Мужчина, которому принадлежал жесткий голос, тяжело вздохнул, выражая одним этим жестом, как трудно ему работать с людьми, подобными мерзкому доктору. «Деньги, которые тебе заплатили за клининг Туманова. Вспомнил?» «Вспомнил», — дрожа всем телом, ответил директор, неосознанно запихнул в рот галстук и принялся его жевать. «Ну вот», — продолжал голос, довольный, что хоть с этим разобрались. «И где Туманов? Вместо морга он разъезжает по самым шикарным казино Монте-Карло, и чувствуется, что он прям живее всех живых». «Я знаю, у меня не получилось», — мямлил в трубку директор клиники с набитым ртом. «Я же попытался исправить ошибку, но он, они снова не вышло». «Да мы уж знаем». Отрезал жесткий голос и добавил. «Только платили тебе не за стрельбу на улицах, да? А за смерть от естественных причин. Не находишь, что это несколько разные вещи? Они немного отличаются, да?» «Да-да-да», — ответил на это главврач, чувствуя, как рубашка стремительно намокает от пота и липнет к телу. «Что же мне теперь делать?» «Ничего уже не делать», — ответили ему так, словно выносили приговор. «Все, что ты мог испоганить, ты уже испоганил. Так что теперь сиди на жопе ровно и готовь деньги». «Но у меня нет денег!» — взмолился коротышка с проплешиной на голове, и на его глазах выступили слезы. «Туманов оставил меня без единого юнита. Пришлось выплатить ему отступные, чтобы держал рот на замке». «А мы-то тут при чем? Мы заплатили вам за услугу. Вы ее не предоставили. Мы забираем деньги назад. Все остальное — ваша личная проблема». «Но где я возьму такую сумму?» Чуть ли не рыдая, проговорил директор, уже жалея, что вообще ввязался во все это. «Да какая нам разница?» Удивились на том конце. «Что, мало еще несуществующих болезней у богатеньких клиентов? Придумайте необходимую операцию старой баронесске и дело с концом». «Но ведь...» Он уже даже не знал, что можно сказать. «Деньги переведете в течение недели», проговорил голос, став совсем уже безэмоциональным. «В противном случае отправитесь изучать холодильную камеру собственного морга изнутри». «Хорошо», — простонал директор клиники и готов был молиться всем богам за то, чтобы звонивший ему завершил вызов. «И на кой черт я во все это ввязался?» — думал он, рассматривая дрожащие пальцы рук. «Хотел получить денег со всех, а в итоге потерял в несколько раз больше. И все за один день. Удача отвернулась от меня. Мне крышка». Он посчитал, сколько должен еще отдать денег, и закрыл лицо руками. «Придется продать виллу, о которой я мечтал столько лет и только-только смог приобрести». Затем он выдвинул ящик стола, и на него уставился ствол Глока. «Нет-нет», — подумал толстячок, закрывая этот ящик и открывая бар с горячительными напитками. Для столь радикальных мер время еще не пришло. Яхта оказалась не просто шикарной. Она была сделана специально под заказ для датской королевской семьи. Но те поссорились с хозяином верфи, и вот теперь яхту можно было смело заказывать на неопределенный срок любому аристократу. Были бы деньги. У нас деньги были. «На две недели», — сказал я агенту, предоставлявшему аренду. «С лучшим капитаном и командой. Повара вы тоже предоставляете?» «Мы можем пригласить шеф-повара из любого ресторана Монако», — ответил агент тем тоном, которым говорят, когда сомневаются в возможностях клиента. «А я такое, ох, как не люблю». «Пригласите», — ответил я на это и на немой вопрос агента добавил. «Самого лучшего, чтобы мог красиво уложить черную икру в бассейн». Непонимание на лице молодящегося мужичонки стало мне лучшей сатисфакцией за его надменность. «Простите», — проговорил он, приспуская декоративные очки в поддельное оправе. «И девочек нам еще закажи», — продолжал издеваться я. «Скажем, из Мулен Руж, чтобы гибкие были, пластичные, ну и безотказные, само собой». «А еще обязательно подбери так, чтобы они красиво в бассейне с икрой смотрелись, во!» «Я... что, простите?» Дядька был полностью обескуражен. «Ну и хорошо, а то ишь чего, задаваться он не тут будет». «Ты же все это несерьезно?» — спросил у меня Игорь. «Мы же не будем разбазаривать полученные мною деньги?» «Туманов!» — сказал я, не желая ссориться и потому подавляя желание дать ментального тумака владельцу тела. — Не гунди. Тебе денег мы уже заработали, а сейчас мы вообще гуляем на выигрыш Карлиты, так что сиди смирно. Если будешь хорошим мальчиком, верну управление телом в особо пикантных моментах. Уже менее 2 недель осталось, а после этого хоть вон весь мир задушни. Игорь замолчал, а агент все еще стоял передо мной, потерянный от запросов. «Чего стоишь?» — спросил я, недоумевая от такой неисполнительности. «Бегом создавать нам уют!» «А деньги на это все?» — поинтересовался он почти шепотом, чем вывел меня неимоверно. На его счастье, как раз в этот момент ко мне сзади подошел Карлито в белом хлопковом костюме. «Дон Гамбино!» — обратился я к нему так, как всегда обращался на людях. «Тут человек не верит в наши финансовые возможности». «А ему и не надо!» — ответил итальянец и обернулся к причалу. — Сейчас директора этой шарашкиной конторы найдем, да с ним все вопросы и порешаем. Агент стал белым, как полотно, но при этом покрылся зелеными пятнами, словно от морской болезни. — Сейчас же все будет сделано в лучшем виде, не извольте беспокоиться, — заявил он и пулей помчался улаживать все наши вопросы. «Какая прекрасная погода!» — сказал Карлито, оглядывая редкие барашки облаков, бегущих по небу. «Такое чувство, что я всю жизнь прожил именно для этого дня!» «Спокойно!» — сказал я, улыбаясь и тоже чувствуя окружающую лучезарность и безмятежность. «Впереди будет еще много таких дней!» И в этот момент наткнулся взглядом на давешнюю брюнетку, что орудовала спасательным резаком, добывая водителя Феррари. «Подождите-ка!» — попросил я Дона Гамбино, решив позвать очаровательную девушку с нами. «А вот этого делать не стоит», — сказал он мне, и от неожиданности я перевел взгляд с аппетитных форм девушки на него и задал вопрос одним лишь взглядом, мол, почему? «Лучше не связывайся», — отмахнулся от меня Карлито. «На яхте будет полно прекрасных и безотказных куколок». «Ну ведь это так хорошо!» Указал я в сторону брюнетки и лишь потом перевел на нее взгляд. Точнее, на то место, где она только что была, а теперь там было пусто. «Черт, куда она делась?» Уйти с пирса она точно не успела бы, значит, притаилась на какой-то из яхт. Ну ладно, нет так нет. «Вот-вот», — широко улыбаясь, проговорил мне спутник. «Не стоит». С распорядителем мы познакомились уже на яхте. В отличие от агента, это был улыбчивый человек, всегда готовый по-доброму подеть собеседника. «Я слышал, вы хотите бассейн икры?» — спросил он, достав смартфон сразу после того, как мы поприветствовали друг друга. «Черный или красный?» «И то, и другой», — ответил я, еще не понимая подвоха вопроса. Смысловые ловушки этот дядя, которого звали Ренье, заводил с легкостью бывалого сектанта. «Можно еще сверху кабачковой навалить. Ну, это, конечно, я уже переборщил». «А вы что-то слышали о том, что, смешав бочку меда с бочкой компоста, две бочки меда не получить, а две бочки компоста вполне?» Поинтересовался он все с той же улыбкой. «А какие-то проблемы с исполнением задуманного?» Ответил я вопросом на вопрос. «Мы можем нанять другого кого-нибудь, если что». «Нет никаких проблем», — тот развел руками, как бы признавая, что клиент всегда прав. «Просто хотел напомнить, что есть ни ту, ни другую икру не выйдет. Они смешаются, и получится целый бассейн компоста с запахом рыбы. При этом трюм будет забит банками из-под той самой икры. И это я еще не упомянул, что борта бассейна трутся всяким. Поэтому придется потратиться на полное обеззараживание. Плюс надо будет отказаться во время плавания и от купания в бассейне. Икра портится очень быстро, поэтому большую часть вашего двухнедельного круиза она просто будет вонять посреди яхты. В море выкинуть нам это добро тоже не дадут, придется терпеть. Ну и под конец, вряд ли кто-то захочет ублажать вас под запахи разлагающейся икры». Он продолжал смотреть на меня все с той же улыбкой, ожидая моего окончательного решения. «Ринье, а вы умеете обламывать в самых лучших чувствах? Хорошо, оставим бассейн в покое. Но что можете предложить, чтобы закрыть гештальт?» «На яхте есть два замечательных джакузи, которые как раз и можно наполнить икрой», — сказал распорядитель. «Но там же тоже жопками кто-то терся», — заметил я и скривился из-за своего беспощадного воображения. «Эй, что вы со мной сделали? Я теперь во всех своих незакрытых гештальтах буду подвохи искать». «Вы сами виноваты!» — улыбка Ринье стала шире. «Мы можем выстлать джакузи полиэтиленом. Так будет проще утилизировать остатки». «Все!» — я поднял руки в международном жесте. «Сдаюсь! Вы распорядитель! Вы делаете все так, чтобы мне было хорошо!» «Идет!» — Ринье поклонился, но я еще не закончил. «Но при этом извольте не упоминать неприглядную сторону всего этого процесса, хорошо? Три перу девочек, срок годности у икры, вздутие живота после шампанского. Ой, я тоже отдохнуть хочу и плачу за это деньги. Договорились?» «Договорились», — рассмеялся распорядитель, протягивая мне руку. «Никаких вздутий живота после шампанского. Назовем это как-нибудь романтично. Например, амурными газиками». «Не-не-не-не!» — я замахал руками. «И слышать ничего не хочу!» Отплывали уже после заката. Место у бассейна оккупировал супермодный диджей, что задавал ритм всей нашей вечеринки. По яхте дефилировали участницы конкурса «Мисс Мира», топлес и модели различных агентств, с которыми удалось договориться. Как я узнал про участниц? Ну, так ленточки с названием страны-производителя никто не отменял. Вся яхта утопала в пене, которую делали специально для эффекта. При этом она еще подсвечивалась разными цветами, но строго в такт тому, что сейчас играла у диджея. Общий ритм происходящего будоражил кровь и погружал в атмосферу веселья и отрыва. Откуда меня периодически вытаскивал Игорь? «Что за публичный дом ты тут устроил? Это же стыдобище!» — говорил он чуть ли не каждый раз после того, как я целовал очередную проходящую мимо красотку. «Что о нас подумают?» «Подумают, что мы крутые», — ответил я и все-таки не удержался. «В самом деле, тебе не все равно. Расслабляйся и получай удовольствие. Ты полгода в состоянии кабачка под кроватью находился, так что вливайся. Скоро еще и стручок твой вымочим в глубоком озере этих самых красоток». «Да, не так я себе представлял времена, когда выйду из клиники», — ответил на это Туманов, что должно было меня, видимо, как-то усовестить. «Я же был респектабельным человеком, соответствующей репутацией». «Давай так. Из клиники ты вышел бы ногами вперед, ясно?» Мне надоело сюсюкаться с владельцем тела, в которое меня забросили, поэтому я стал жестче. «И потом, от того, что ты трахнешь несколько красоток, ты не станешь менее респектабельным человеком. Ты будешь респектабельным человеком с более богатым опытом в горизонтально-плоскостных отношениях с девушками». «И вообще, без таких штрихов любая репутация — пшик. Более чем уверен, наш отпуск окупится тебе появлением новых клиентов, для которых ты станешь более земным и адекватным партнером, а не респектабельным, вечно брежащим аскетом». Он не ответил. Понял, но не принял мою точку зрения. Ну и ладно. Вообще должен быть мне благодарен. Другой на моем месте просто выкинул бы его из тела, попользовал бы в свое удовольствие отпущенное время, а затем бросил бы оболочку и вернулся назад. А я и вылечил, и всячески холю, лелею. Неблагодарный ты, бросил я внутрь сознания. Черствый, как прошлогодний хлеб. Все время этого внутреннего диалога я стоял возле поручней, взирая на тьму Средиземного моря. Это нужно было мне, чтобы сосредоточиться на ответах. Как только понял, что Игорь отвечать мне не намерен, я отвернулся от перил и вернулся в салон, где уже заполнили два джакузи с красной и черной икрой, а также выставили пирамиду бокалов для того, чтобы красиво наполнить их шампанским. Я сомневался, что такое было возможно на яхте, но народ веселился, и это было здорово. Если бы я еще немного постоял у поручни, то, возможно, смог бы увидеть, как в метрах в двухстах от нас дрейфует небольшая лодка с погашенными огнями. «Почему не заводится?» — вопрошал грубый и низкий голос так, словно это был вопрос жизни и смерти. «Вон они уже мимо проплывают!» «Я не знаю. Кажется, горючка кончилась», — отвечал ему более интеллигентный голос. «Как кончилась? Мы же только днем в порту заправились!» — негодовал первый голос. «Я не знаю, но щуп из бака выходит сухой. Возможно, пробило бак», — оправдывался второй голос. «Тогда доставай весла, пойдем к берегу», — прорычал первый, смиряясь с неизбежным фиаско. По его тону было понятно, что задуманное ими провалилось. «Так это...» — чуть ли не заикаясь, проговорил второй. «А нет их?» «Как это нет?» — буквально взорвался первый голос. «Как мы к берегу доберемся? Вплавь?» «Я не знаю», — уже едва не плача ответил второй. «Возможно, за борт упали». Музыка грохотала все громче. Хотя, может быть, мне это и казалось. Впрочем, когда ко мне подошел Карлито, я вполне мог услышать все, что он говорил мне на ухо. «Ты чего согрустил, Игорек? Не хватает мишек с балалайками». Он рассмеялся собственной шутке, так как был уже хорошо навеселе. «Это все стереотипы!» — откликнулся я, для чего пришлось обратиться к памяти Игоря. «Оказывается, о России было больше стереотипов, чем о нашем Олимпе. И я не загрустил. У меня же VIP-заказ. Вот и выбираю те формы, с которых буду пить текилу». Я подмигнул проходящей мимо красотке, которая даже среди нынешнего сборища различных мисс чего-то там выгодно выделялась. «Как тебе вон те?» — спросил меня Дон Гамбино, указывая на трех девчат, стоящих чуть в стороне. «Прямо по последней моде сделаны». «О, не!» — скривился я, даже не желая на них смотреть. «Адепткам силикона и сразу брысь. Из пластикового стаканчика пусть другие в подворотне пьют». В этот момент мимо нас с веселыми воплями промчались девочки, которых мы еще не оценивали. На бортике бассейна они скинули свои ленточки, трусики и обнаженными бросились в воду. «Так», — сказал мне Карлито, поправляя шорты, — «кажется, мне пора пойти и подобрать себе пару-тройку цыпочек». И он решительно отправился к бассейну. «Установить, так сказать, международные связи». «А многовато не будет? Плохо не станет?» «Если станет», — прокричал мне Дон Гамбино в ответ, — «то это будет лучшее плохо из всех». Где-то в этот момент над морем летел вертолет с суровыми и хмурыми бойцами, экипированными по последнему слову современного военного искусства. Группа уже видела вдали яхту с искомым объектом, как вертолет вдруг закрутило на месте, а после несущий винт отлетел в сторону. Сама машина резко спикировала вниз. Группе пришлось десантироваться на воду, так и не добравшись до цели. Обернувшись к барной стойке, на которой танцевали несколько грациозных красавиц в балетных пачках с коронами из перьев, я вдруг увидел неуловимую брюнетку, одетую в короткое темное платье. Оказалось, что она на моей яхте. Вот это да, сюрприз-сюрприз. А я и не знал. Я поспешил подойти к ней. «Шампанского?» — обратился ко мне распорядитель, протягивая хрустальный бокал с искрящимся напитком. «Пожалуй», — ответил я, принимая напиток и сразу захватывая второй бокал для незнакомки. Но, переведя взгляд обратно к барной стойке, я оказался удивлен еще больше, так как никакой брюнетки там уже не было. Она снова бесследно исчезла. Я хотел поинтересоваться у распорядителя, видел ли он девушку, но затем решил не привлекать к этой проблеме лишнего внимания. «Бог я, в конце концов, или нет? Сам разберусь». «Джакузи с икрой готовы», — заговорщицким тоном проговорил Ренье и указал на целые ванны деликатеса. «Да, конечно, с бассейном вышел бы перебор». «А тарталетки, надеюсь, не в унитазе?» Я пытался пошутить, но почему-то после лицезрения брюнетки у меня выходило так себе. «Я пока еще хочу работать в этой компании», — ответил мне распорядитель, обнажив зубы в своей неповторимой улыбке. «Поэтому нет, в специальных блюдах. Масло уже порционно разложено, а лимончик нарезан по вашему заказу, так что все должно быть белиссимо». «А наш Дон Гамбино, кажется, предпочитает Виагру», — совершенно неожиданно дал о себе знать Игорь. «Вот же старый развратник». «Что?» — решил уточнить я. «Он еще и таблетки решил выпить? Ему же точно хана!» В этот момент ко мне с двух сторон подскочили мулатки и принялись тереться обнаженной грудью о мои бока. И я почувствовал, что индикатор готовности к бою начинает подниматься к верхней отметке. «Нет!» — наконец-то рассмеялся Туманов. «Тебе эту шутку не понять, только для русских сработает. Он же загробастал проверенное временем и опытом трио. Блондинку, брюнетку и рыженькую». Я ничего не понял, но достаточно было того, что у Игоря появилось настроение. «Вот и бери пример с Карлито», — сказал я, стараясь добавить мягкости и участия в голос, хотя получалось не очень. «Ему 85, у него смертельное заболевание, а выглядит живее тебя, да и развлекается с полным отрывом». «Ой, ну не могу я так», — признался мне Игорь. «Не могу пока. У меня моральные скрепы и вот это вот все». «Как знаешь», — ответил я, отмахнувшись на него. «Тогда прикрой свои ментальные глаза. Сегодня тут будет жарко». «Так», — я подошел к распорядителю и указал на джакузи. «Как будет красивее? Темных девочек в красную икру, а светлых в черную, или наоборот?» Тот посмотрел на меня с фирменной полуулыбкой и даже склонил немного голову на бок. «А вы экспериментируйте. Что больше нравится, то и запечатлейте в памяти». Человек просто походя дал один из лучших советов моей жизни. «В памяти можно оставлять только то, что тебе нравится, а все остальное переплавлять в опыт». Наверху раздался звук работы вертолетных лопастей. Я выбрался на верхнюю палубу и задрал голову вверх. Сначала мне показалось, что в нас целятся из странной пушки с широким раструбом, но, присмотревшись божественным зрением, я понял, что это папарацци пытаются отснять материал для своих горячих новостей. Что-нибудь вроде того. Обнаженные участницы конкурса «Мисс Мира» в Средиземном море оседлали очередного миллионера, ну и прочий там идиотизм. Мимо как раз проходил Дон Гамбино, направляясь в свою каюту с тремя девочками. «Карлито, поднимись!» — попросил я его. Он проворно поднялся по лестнице на верхнюю палубу и тоже задрал голову. А затем мы с ним, не сговариваясь, показали парочку международных жестов обескураженным репортерам. Впрочем, я был уверен, что ни одной фотографии у них не получится, если только те, что дискредитируют их самих. Когда я вернулся в зал с бассейном и двумя джакузи, мне уже хотелось танцевать, петь, пить и заниматься всем тем, что подразумевается под отдыхом на яхте в Средиземном море. И в этот момент на другой стороне бассейна я увидел ту самую пресловутую брюнетку, которая становилась потихоньку моей навязчивой идеей. И на этот раз она была не просто хороша, она была лучше всех тех, кого я когда-либо видел. На этот раз она была в красном платье с очень глубоким декольте, и было сразу понятно, что груди у нее очень упругие, красивые и, что немаловажно, натуральные. Я ринулся к ней по краю бассейна, но поскользнулся и едва удержал равновесие, а когда восстановил, то обворожительной брюнетке и след простыл. «Игорь», — «Скажи мне, ты тоже это видел, а?» Спросил я, начиная подозревать одну вещь из двух. «Либо меня водит за нос кто-то из наших богинек, либо моему разуму конец». «Только честно, Игорь!» «Ну что именно?» — уточнил Туманов, и я еще больше напрягся. «Что я должен был увидеть?» «Брюнетку в красном платье с черными кружевами и хищной улыбкой», — уточнил я и, подумав, добавил. «Ну и с хищным оскалом». «Видел, как не видеть?» — ответил владелец тела, и я так сильно вздохнул от облегчения, что это заметили все вокруг. «Только, кажется, она куда-то делась». «В этом и проблема», — сказал я. «В этом и проблема».